если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка – птица, чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету. Сегодня эти дороги поведут нас в края, где живут сказки разных народов. Ты помнишь, в некотором царстве, в 30-м государстве, или жили-были, было это или не было, сколько раз ты слышал эти слова и всегда знал, что с них начинается сказка. И, наверное, с нетерпением ждал, а что же будет дальше? Много на свете разных сказок, веселых, грустных, добрых. У каждого народа свои сказки. Знаешь ли ты, сколько разных народов живет на земле? Русские, белорусы, украинцы, узбеки, чехи, болгары, французы, англичане, вьетнамцы. Да разве всех перечислишь? Их великое множество. И у каждого народа свои обычаи, свои национальные костюмы, танцы, песни. И сказки тоже у каждого народа свои. Сказка, которую я хочу рассказать тебе сегодня, живет в Корее. Как же она живет, спросишь ты? Жить могут люди, животные, птицы, но сказка, как она может жить? А вот как старики рассказывают сказку внукам, а внуки, когда становятся взрослыми, рассказывают ее своим детям. Вот так и живет сказка, долго живет. Особенно, если в ней говорится о дружбе, о братской любви. Ну так слушай сказку. Случилось это давно, очень давно, когда ни тебя, ни меня еще на свете не было. Жили тогда в одной корейской деревне два брата. Старшего звали Чанмо, и жил он на одном конце деревни. Младшего звали Чансу, и жил он на другом конце деревни. Вот встретились как-то вечером Чанмо и Чансу посредине деревни. Здравствуйте, Чанмо, старший брат. Здравствуй, Чансу, младший брат. Ты что-то неважно выглядишь. Тебе плохо живется? Что вы, дорогой старший брат. Мне очень хорошо живется. Я даже построил себе хижину из тростника. Теперь мне бы только обзавестись быком. А у тебя есть деньги? Помещик обещал мне дать в долг. А чем же ты будешь отдавать? Ведь тебе еще нужно платить за землю. Трудно. Ой, трудно тебе живется. Совсем не трудно. Я встаю, когда все еще спят, а ложусь, когда все уже спят. Вот и все. А вот вы, мой дорогой старший брат, ай-яй-яй, плохо выглядите. Вам, наверное, живется труднее моего. Что ты, младший братец? Мне живется гораздо легче твоего. Ведь у меня столько помощников. 3 сына, 3 дочери, жена, отец, да, и мать. Но... Я очень спешу, дорогой младший брат. И тебе тоже некогда. До свидания, счастливого тебе пути. И вам счастливой дороги, уважаемый старший брат. До свидания! Все же мне кажется, что моему дорогому старшему брату совсем не легче от того, что у него 3 сына, 3 дочери, жена, отец и мать. Сколько ртов! Ай, и все хотят риса. А старший брат собрал его только 10 мешков. Я собрал 2 мешка, но ведь я один. Вот что. Ой, снесу-ка я ему свой мешок риса. Уже стемнело, брат меня не увидит и не догадается, откуда у него лишний мешок. Какой же взять мешок? Так, этот. Ага, ух, тяжелый. Ничего, чем тяжелее, тем больше будет риса у старшего брата. Ну, пойду. Так, так, Чансу, тихонько, тут должен быть камень на дороге. Не споткнуться бы, не споткнулся. Чансу, молодец, очень хорошо. Теперь только подняться на мостик. Тихо, Чансу, кто-то идет навстречу. Кто же это? Спрячусь скорей, чтобы он меня не увидел. О, никого. А ведь я ясно видел, что кто-то шел мне навстречу, а? Наверное, он свернул на боковую тропинку. Ну, пусть себе идет куда хочет, мне тоже надо идти. О. Ушел. Кто бы это мог быть? Ну, пусть идет куда хочет, мне тоже надо идти. Пойду дальше. Топ-топ, топ-топ и пошел. Идет наша сказка. Идут путники, один туда, другой сюда. Один направо, другой налево. Куда они придут? Туда, куда приведет их сказка. Пришел Чансу, младший брат, к дому старшего брата, положил мешок с рисом и поспешил обратно. Пришел домой и ничего понять не может. Ничего понять не могу. Было у меня два мешка риса. Отнес я старшему брату один мешок. А мешков все равно два. Ой, не знаю, что и думать. Потом подумаю. Снесу лучше старшему брату еще один мешок. Топ-топ, идет Чансу, идет наша сказка. Вот привела она Чансу, младшего брата, на середину деревни к тому мосту. И опять слышит Чансу, кто-то идет ему навстречу. Ой, опять кто-то идет. Пусть идет. Некогда мне смотреть, кто это. Надо мешок старшему брату нести. Побегу скорее. Отнес Чансу младший брат мешок старшему брату, вернулся к себе, смотрит, что такое. Как было у него два мешка риса, так и осталось. Чудеса. Ой, чудеса. Опять у меня два мешка. Так снесу же я старшему брату еще один мешок. Взвалил опять Чансу мешок себе на плечи и пошел по знакомой тропинке. Только дошел до середины пути, слышит топ-топ, топ-топ, идет кто-то ему навстречу. Ой, тихо, Чансу, опять кто-то идет. Уж теперь я рассмотрю, кто это такой. Постою, подожду. Ой, и он остановился. И стоят оба в темноте. Остановилась наша сказка. Кто это такой, думает каждый. Нужно самим догадаться, почему встретились оба брата. И младший, и старший с мешками на плечах. И почему у Чансу мешки все не убывали, хоть он и отнес уже старшему брату два мешка. Почему, а? Узнали братья друг друга, рассмеялись, обнялись крепко. Вот почему рис у Чансу младшего брата все не убывал. Ведь оба брата в один и тот же час стали помогать друг другу. Ну вот и все. Здесь и кончается наша сказка. Добрая, старая, корейская сказка о братской любви и дружбе.